Глава 36. Рафаэль взял меня на руки, перед глазами мелькали деревья. Он двигался со скоростью, не свойственной даже оборотням. А я крепко держалась за его шею, прижавшись к груди, и чувствовала себя маленькой, защищенной. Даже запах опасности в воздухе не мог развеять моего умиротворения. «Там». Вампир осторожно поставил меня на землю и указал рукой вдаль. Там стояли вампиры и оборотни. Все были в сборе, кроме нас. «Пошли». Я шла к месту и молила небеса, чтобы это не был кто-то из близких мне. Пусть будет тот, кого я не знаю, кого не жалко. Эгоистично? Да, как иначе? Даже при, казалось бы, призрачном бессмертии оборотней и вампиров и нашей долгой жизни смерть равняет всех. Проживи ты хоть 1000 лет, ты все равно будешь не готов к смерти. Жизнь – самое ценное и самое хрупкое, что у нас есть. И порой мы так пренебрежительно к ней относимся. И только дыхание смерти отрезвляет нас, заставляя взглянуть в глаза неизбежности. Я посмотрела на Лауру и увидела на ее лице скорбь. Истинные эмоции, которые она и не пыталась прятать. Я найду всех причастных. И тогда для них наступит ад на земле. От ее голоса присутствующих окутало страхом. Вампирша намеренно вселяла ужас, она испускала яд вместе со своей скорбью. И никто не сомневался, она воплотит каждую из своих угроз самым изощренным способом. Убили Берхарда. Кто-то вонзил клинок ему в спину, проткнул сердце, а после отрубил голову и поджег останки вампира. В воздухе пахло чем-то неуловимым, пугающим. Я стояла вдали, опершись о ствол дерева, и наблюдала, не в силах пошевелиться. За эти годы вампир стал мне дорог. Я любила разговоры с ним, мне нравилось прикасаться к его знаниям. Казалось, вместе с Берхардом ушла целая эпоха. Лаура допрашивала всех в свойственной ей манере. Она не спрашивала, она силой высасывала информацию. В воздухе витала энергия ее злости, болезненно впивающаяся в сознание каждого, на кого вампирша ее направляла. Только и это не давало особенных результатов. Никто ничего не знал, не видел. Берхард был у всех на виду и в какой-то момент просто исчез. Зачем он пошел в лес, один? Оставалось загадкой. Кто-то определенно его выманил. Но чем? Как? Предательский удар в спину древним клинком не оставил ему шансов выжить. Меня Лаура не тронула. Она вообще не замечала моего присутствия. Чему в данной ситуации я была только рада. Надо позже рассказать ей все. Хватит молчать. Если моя информация поможет остановить все, я должна попробовать. Самой мне не победить мучителя. А что он в этом замешан, я даже не сомневалась. Нужно лишь всем немного успокоиться, и тогда я приду. Пусть решает, что со мной делать. Но скрывать больше я не намерена. Возможно, если бы я решилась раньше раскрыть свою тайну, то спасла бы жизнь 2 вампиров. Когда я приняла решение, стало легче. Моя трусость уже и так слишком дорого обошлась всем. Если даже мне придется понести наказание, так тому и быть, я заслужила. Порой я ловила на себе взгляды Рафаэля, который, на удивление, был очень подвижен и напоминал мне неугомонный ветер, сновавший по периметру, не останавливаясь. Вампир явно что-то искал. Поймав мой взгляд, грустно улыбнулся краешком губ. Я отвернулась. «Пошли домой». Возле меня возник Аякс. Оборотень взял меня за руку и направился к Лауре. «Мы откланяемся на сегодня. Вечером я прибуду к тебе и буду полностью в твоем распоряжении. Убийцу необходимо найти в кратчайшие сроки». Он смотрел на нее, как на божество. Вампирша лишь кивнула и отвернулась от нас. Я следовала за мужем, напоследок окинув взглядом собравшихся. Тут не хватало только моего братца. Подозреваю, он свалил еще до обнаружения тела. Эта мысль мелькнула в моей голове и тут же испарилась. Слишком много потрясений за одну ночь. Мне необходим отдых, нужно привести мысли, чувства хоть в какой-то порядок. «Ты текла по нему, как сука!» Аякс нарушил молчание именно этой фразой. Я вздрогнула, посмотрела на идущего рядом оборотня. Он скривился, в глазах злость. «Мы можем просто молча дойти до машины. После всего случившегося я не хочу сейчас выяснять отношения». Я ускорила шаг. «Ты хотя бы на 1 минуту, нет, на 1 секунду подумала обо мне? Каково мне ощущать на тебе запах клыкастого недоноска?» Волк зарычал и ударил по стволу ближайшего дерева. Оно треснуло и раскололось. «Никогда для меня ты так не текла. Твои трусы насквозь пропитаны желанием. Что он делает лучше меня? Лизал? Трахал? Лил в уши сладкий бред? Так что тебя остановило, Эмбер? Чего не отдалась ему? Не довела все до конца?» Его лицо покраснело, удлинилось, а на руках показались когти. Он уже бормотал что-то бессвязно, продолжая содрогаться от ярости. «Аякс, успокойся, мы поговорим позже». Я не знала, что еще сказать. Любая неосторожно брошенная фраза, и он сорвется с катушек окончательно. Я посмотрела вдаль. До машины оставалось совсем чуть-чуть. Но тут мы были одни, ему хватит и минуты, чтобы разорвать меня. Если бешеный волк овладеет им, даже сам Аякс не сможет его остановить. А что изменится потом? Он подлетел ко мне и схватил за горло. «Эта тварь остается тут. Тебя приблизили к Лауре. Ты будешь его видеть часто, течь, и отдашься. Эмбер, ты хочешь его? Ты пропитана им!» Он удерживал меня одной рукой на весу, в легких кончался кислород. Все мои попытки освободиться были жалкими и обречены на провал. «Я ведь старался. Ты жила в моем доме как королева». Очередной отчаянный рев. «Я подарил тебе стаю, сделал все, чтобы завоевать тебя. Был нежен, терпелив. Что тебе не хватало, сука? Что? Скажи, а?» Он затряс меня с такой силой, что мир закрутился перед глазами. Появились черные круги, и я летела в пропасть. Уже попрощалась с жизнью, осознав, что живой мне навряд ли вырваться. Неожиданно Аяк сбросил меня на землю и завопил, как раненый зверь. Я отползла чуть дальше, а волк продолжал извиваться, издавая нечеловеческие и незвериные стоны. Он корчился от дикой боли. Еще раз притронешься к ней и узнаешь, что значит настоящая боль. Это пока так, цветочки. Совсем близко раздался незнакомый мне женский голос. Подняв глаза, увидела, что к нам приближается странная особь. Ее глаза на пол лица пугали, огромные, черные, и в них танцевали яркие солнечные блики. От нее исходил странный запах, он сбивал меня с толку. Я не могла назвать ее вампиром, но ей оборотнем она не являлась. «Николь!» – прошептала одними губами, вспомнив рассказ Лауры про солнечного вампира. Теперь я воочию увидела ее. Ту, на кого меня променял Рафаэль. «Здравствуй, Эмбер!» Она улыбнулась мне ласково, ее голос потеплел. «Очень рада с тобой познакомиться. Жаль, что при таких обстоятельствах». Николь присела около меня. «Ты как, в порядке? Он не навредил тебе?»